Глава 56. Лютый. Уснул я глубокой ночью, хотя все равно болтался на обрыве собственных желаний. Тяжело было лежать рядом с Ангелиной. Не думал, что будет не просто сложно, а невозможно не дышать, не слышать ее постанование, не поглаживать теплую кожу ладонями и не шевелиться, не чувствовать мелкую дрожь девушки всем телом. Я будто очнулся ото сна и больше не мог расслабиться. Несколько месяцев назад ярость за смерть жены душила, и ненависть на Кирсанова была невыносимо сильной доминантой. А теперь я злился на себя. За то, что поддался на сладкие обещания мести, что станет легче, повелся на слова Чеха, что вернет сына, найдет сына. Вранье. Стало хуже. И Сашки рядом нет, третий год пошел. И сердце в груди будто кусок льда. И я не хочу. До черноты в глазах не хочу быть этой тьмой испачканным. Но поздно, уже влез по самое горло. Успеть бы спасти детей, пока меня все это не задушило. Да, Макс прав, Леша Береговой умер вместе со своей женой больше 2 лет назад. Потому что то, что вселилось в меня после, нельзя назвать человеком. Я дьявол во плоти, и спасение мое на дне обрыва, в горящей лаве справедливости. Когда руки затекли, а сон осторожной поступью коснулся век, я услышал скрип половицы и открыл глаза. Урод в черной маске приставил дуло к виску Ангелины, зыркнул на меня, переставил оружие мне в лицо, махнул, чтобы я отстранился, и снова перевел пистолет на девушку, чтобы поторопить меня. Первой мыслью было убить тварь, что посмела угрожать ангелу. Второй — сломать и помучить, чтобы неповадно было наставлять пистолет на мою невесту. А третий — Чех. Только он мог прокрасться в мой дом и вот так открыто угрожать. Я приподнял руки, нехотя убирая ладони с живота девушки, отчего растревожил сон Кирсановой, и она шевельнулась. Только бы не испугалась. Только бы поняла, что нужно делать, сыграла и не струсила. И она не просто поняла, а блестяще справилась. Отыграла свою роль на Оскар. Когда девушка гордо вышла из комнаты, Чех присвистнул и почесал дулом себе затылок. «Неплохо, неплохо», — сказал он, улыбаясь, как хитрый лис. «Даже я почти поверил. Только этого мало, Лютый». «И что еще нужно?» Я привстал на локтях, зыркнул на охранника. Мелкий, в сравнении со мной тощий, с одного удара улетит, но лучше не рисковать. Чех не просто так держит меня на прицеле. Что-то задумал. Что-нибудь личное. Чех прошел по комнате уверенной походкой. Провел пальцем по комоду, словно проверял, много ли там пыли скопилось. Покосился на меня, потом резко наклонился и достал упавшую фотку Милы. «Хранишь верность, Лютый? Решил обмануть меня?» Стекло треснуло в его руках, а мое сердце в груди замерло. Сука. «Что ты хочешь? Ее отец поверит, будь уверен». Он скосил губы в гадкой улыбке. «Фальшиво все это». Чех швырнул на пол рамку и встал на снимок каблуком. От хруста тонкого покрытия меня полоснуло горечью. Я готов был метнуться к менту и задавить его голыми руками, но дуло справа мешало двигаться. «Не верю», — продолжал говорить Чех и крутил каблуком. Расковырял стекло тяжелой обувью, а потом, ловко наклонившись, достал фотографию, стряхнул осколки и подошел ближе. Протянул мне снимок, словно жест доброй воли. «На, мол, бери». «Ничего не бойся, доверься мне». «Да только я знаю его повадки слишком хорошо». «Ты обещал сына найти, но кормишь меня завтраками». Сказал я жестко и прищурился. «Пора отвечать за свои слова, ублюдок». «Не доверяешь мне?» Он тормознул у самой кровати и дернул фото назад, достал из кармана нож и приставил к уголку бумаги. «Ты 2 года его ищешь. Мой голос звенел сталью, и я словил себя на мысли, что ненавижу этого психа даже больше, чем Кирсанова. Ты говоришь, что вышел на концы, но я вижу, что только кормишь завтраками. И если нет его в живых, так и скажи. Я не сводил взгляда с фотографий в руках Чеха. У меня их сотни тысячи. Но даже смотреть на Милу другим не разрешалось, не то что трогать фотографии, где она все еще была для меня живая, где улыбалась, где смотрела влюбленно, где держала сына на руках. Лезвие поехало в сторону по краю карточки до скрипа бумаги и моего сердца. Вот значит как. Чех хлопнул по комоду ладонью, прилепив туда фотографию. «Это твоя благодарность, сосунок? Думаешь, что я за свои слова не отвечаю?» Он замахнулся, но в последний миг нож полетел не в мою сторону, а встрял в комоде, пронзив лицо жены. Ребра раздались в стороны. Сердце взлетело в горло, кровь ударила в голову, а я сорвался с места. Урод справа не ожидал моего рывка, покачнулся, но потом ловко дернулся и сбил меня на ходу тяжелым пистолетом. Я отмахнулся и ударил его по плечу. Вывернулся, заломил уроду руку, сжал курок вместе с его пальцами, отчего они захрустели. Прозвучал выстрел, и ублюдок, поскуливая, рухнул на пол с простреленной ногой. Чех лишь рассмеялся на это, а из коридора забежали еще двое. С ними Сергей на прицеле. Я поднял руки и шагнул назад. «Не рыпайся, лютый», — прогрохотал Чех. «Прощу всего разок, просто интересно посмотреть на продолжение спектакля». Он шагнул ко мне, навис угрожающе, хотя и был меньше ростом. «Разозлил ты меня, разочаровал. Или ты сегодня докажешь мне, что Кирсанова от тебя без ума, или я ее грохну. Усек?» «Как я докажу?» Прохрипел, сжимая кулаки и сгибаясь от злобы, что колотило все тело. «Трахнешь ее, а я посмотрю», — сказал так мило, будто пообещал мне виллу на побережье. А затем махнул ребятам, чтобы забрали раненого, и быстро покинул комнату, оставив меня наедине с Сергеем.